Возле КПП толкучка. Как на рынке в базарный день. Мерседесы, джипы, микроавтобусы. Кто-то возмущается, пытается качать права. «Да я тебя, лейтенант, с дерьмом смешаю! Я тебя на нары! Считай, что ты уже в Воркуте пеньки корчуешь! Урод в ботах!» «Не положено, капитан приказал». И добрый совет из стоящего неподалеку джипаря. «Слышь, ты не кипишуй. Мы тут все вначале права качали и зубки скалили, а потом успокоились. Ты глаза разуй, а то если сильно орать будешь, ведра не получишь». «Что? Какого ведра?» «Помойного, которое вместо параши». И точно. Пулеметы, орудия, танковые стволы и зеленые каски чуть не за каждым кустом. «Мама дорогая!» «Вы в машину, пожалуйста, вернитесь и находитесь там до особого распоряжения. Я сейчас транспорт выпущу». Из открытых ворот выехал Мерседес, который с мигалкой. Впрочем, они все с мигалками. И не останавливаясь, не притормаживая, как ошпаренный покатил по дороге. Прочь! Вслед ему кинулись, сорвались с места джипа охраны. И, наверное, все были очень рады, что так легко отделались. Потому что, ну их, этих вояк, которые при пушках. Мало ли, что им в голову взбредет. А против армейского лома нет приема, это точно. Ну, вот и все. Потому что все согласились. Из тех, что приехали. Которые до того сомневались и прятались, а теперь нет. Теперь быстро выздоровели и готовы верой и правдой. Чаша весов качнулась в сторону законно избранной власти, да еще как качнулась. Потому что такие гири в чашу упали. Теперь за ними остальные потянутся. Неизбежно. На перегонки. Потому что кто не успеет, тот опоздает. Где Лёшки? Тут очень важно одному из первых к ручке припасть. Ну, хотя бы в первой сотне. Уже тянутся, уже отбоя нет. Тут ведь как лавина, нужно было только один камешек сдвинуть, чтобы покатило. Первый озабочен, но доволен. Куда-то беспрерывно звонит, с кем-то говорит, зачастую на повышенных тонах. Почуял под ногами почву. Ту, прежнюю. И это хорошо. Потому что действует в привычном ему и другим формате. Теперь справится. Страной рулить — это тебе не на шухере стоять и не от полиции бегать. «Нет», — говорит президент, — «нет, я не могу ждать, мне нужно завтра, завтра!» Суров. И бровки в пучок. Смотреть на такого приятно. В первую очередь населению. Этот страну не профукает и никому спуску не даст. Вывезет и всех ворогов одной левой на лопатки положит. Потому что мужик. А кому у нас не хочется крепкой, которая трепку всем задаст, руки? Истосковались, поди. Этот не хуже других. Этот лучше многих. «Подготовьте ближнюю резиденцию». «Да, туда». «Когда, не знаю». Убрал телефон. Взглянул внимательно, испытующе, не как на заимке, или в обезьяннике в отделении полиции. «Будешь со мной работать? Хочу назначить тебя начальником охраны. Думаю, ты справишься. По крайней мере, раньше справлялся. Один за всех. Согласен?» Не вопрос. Ответ. Потому что в почти утвердительной форме. Как привык. Привык, что ему никто не перечит. Что все с ним соглашаются и счастливы любому назначению, полученному из монарших рук. «Чего молчишь?» «Я не могу соглашаться или не соглашаться, потому что не могу принимать самостоятельных решений. Их принимаешь не ты, я. Хочу напомнить, что я не последний в этой стране человек. Ты мне подходишь, ты проявил себя в деле. Какие могут быть вопросы?» «Я не сам по себе. Я в структуре, с жестко формализованными правилами. У меня свое начальство». «Какое?» «Мой куратор, от которого получаю все приказы». «Какой куратор?» «Распоряжение исходит от меня, от президента, от верховного главнокомандующего, куда выше». «Я понимаю, но приказывать мне может только мой непосредственный начальник». «Что за галиматья? Что за правила такие дебильные? Ты мне нужен, причем здесь какой-то куратор». «Ладно, черт с тобой. Я выйду на твое верхнее начальство и прикажу. Свяжи меня с ними». «Я их не знаю. И никто. Я говорил». «Ну да, что-то такое вспомнил первый. Говорил. У вас там то ли ЖЭК, то ли контора по заготовке рогов и копыт. Давай так, давай я сам решу этот вопрос. Своей властью. Просто назначу тебя на должность своим приказом». Вы не вправе принимать кадровые решения в отношении работников организации. Но ваша организация подчинена мне. Да, но не подотчетно. Дурдом какой-то. Мне подчиняются, но мне не подотчетны. Я приказываю, но не могу контролировать существующее положение дел. Мы отчитываемся по результату. Первый внимательно посмотрел на своего охранника. Послушай, как я могу доверять человеку, который подчиняется не мне, а какому-то там куратору, и состоит в организации, у которой нет адреса, бюджета, начальников, и которая мне не подотчетна? Сегодня вы за меня, а завтра я могу доверять людям, которых знаю, которые преданы мне и зависят от меня, а ты, вы, какие-то мутные, какие-то сами по себе. Мне не нужны посредники в виде кураторов, мне нужен ты. Строите государство по типу средневекового султаната? На родственных отношениях и личной преданности? Есть другие варианты? Лучше так, чем демократия. Демократию мы уже проходили, в 90-х. Согласен, только султаны своим придворным периодически головы рубили и на колья сажали. В профилактических целях, чтобы другим неповадно было, и все равно плохо кончали. Для этого ты мне и нужен, чтобы я хорошо кончил. Ты лично. Ты уйдешь из своей организации и будешь служить мне. Боюсь, недолго. Но как ему объяснить, что из их организации просто так не уходят? Ни на повышение, ни на понижение, ни даже на пенсию. Что если теперь он попробует соскочить с крючка, то его достанут. Скорее раньше, чем позже. Потому что он начнет отсвечивать лицом, начнет общаться с окружением первого, в том числе с людьми из спецслужб, у которых появятся вопросы. Они могут зацепить, потянуть, и тогда организация обрежет ведущую к ней ниточку. Его обрежет. И никто, включая президента, ему не поможет. Только если Господь Бог. Молчишь? Молчу. Ладно, я разберусь с тобой и с твоей организацией позже. Зазвонил мобильный. Да, это я. Нет, не завтра и не послезавтра. Послезавтра будет поздно. Он нужен мне теперь, и не надо тащить мне никаких медицинских справок. Я не отдел кадров. Пусть хоть на инвалидном кресле, хоть на носилках. Махнул рукой, отсылая от себя, показывая, что аудиенция закончена. Прикрыл ладонью трубку. Когда понадобишься, я найду тебя, а пока свободен. КПП. Уже заметно рассосавшаяся очередь. И уже очень дисциплинированная очередь, где никто не кричит, не качает права, не размахивает корочками и оружием. Все чинно и благородно. Все ко всему привыкли и приняли условия игры. Вы следующий? Тогда мы будем за вами. Сколько там впереди? Вы здесь не стояли. Как же не стоял, когда стоял? Мы еще раньше приехали. Передайте, чтобы там сзади не занимали, на сегодня все. Сказал все. Завтра с утра приезжайте. Лучше пораньше. И ведра, уже не одно, уже несколько, которые туда-сюда таскают солдаты-срочники, и к которым все тоже привыкли. Потому что когда все правильно организовано и нет других вариантов, ничего другого не остается, как приспосабливаться к обстоятельствам. Открылись ворота, регулировщик отчаянно замахал полосатой палкой «Проезжай!». Навстречу, на въезд, толкаясь среди мигалок, разворачивается очередной «Мерседес». «Давай быстрей!». «Да ладно, выезжаю, выезжаю». Дорога. Среди леса. Если внимательно глянуть по сторонам, то там, среди деревьев и кустов, можно заметить вдруг мелькнувший набалдашник оружия, или башню танка, и даже, на всякий случай, притащенную сюда установку залпового огня, и еще каски, и какие-то стуки, и тянет дымком, потому что как солдат не стращай, а они где-нибудь что-нибудь непременно стянут и станут поджаривать на костре, и еще в ближнюю деревню за самогонкой сгоняют. Потому что тоже пообвыклись за пару дней и приноровились к новой жизни на лоне природы. Внешний КПП, поднятый шлагбаум, уже всегда поднятый, потому что чего туда-сюда бегать, так все ноги стопчешь до колен. Разморившийся солдатик дремлет, привалившись спиной к стволу березки, другой с кем-то по мобильному разговоры болтает. И где он его только раздобыл, паразит, несмотря на все запреты? Поди, и офицеры уже к женам на ночевке по одному просачиваются, перекладывая свою службу на плечи сержантов. которые к девкам в деревню на всю ночь ушли, за себя стариков солдат оставив. А те водку пьянствуют и безобразие творят, приказав молодым лямку тянуть. Ну а те, как водится, спят без задних ног, сном дембель приближая. Просто какой-то пикник на обочине. И это первый признак победы, потому что никто уже ничего не боится, не шарахается от каждого шороха, не спит, вцепившись мертвой хваткой в автомат, не всматривается тревожно в темноту ночи, не кричит «Стой, кто идет!». Все, кончилась служба, не случилась война. И чего тогда пупок на портянке рвать? Армия, она как мобилизовываться умеет быстро, так и еще быстрее разлагаться. Выезд, поворот, трасса. Обратно возврата уже, наверное, не будет, потому что примелькался своим намордником, под который каждый заглянуть норовит. Пока ее воспринимают как должное, но скоро начнут спрашивать, а зачем она, когда все определилось? Пора сбрасывать маски. Выезд на шоссе. А это что такое? ВАИ? Кто-то, выходит, службу несет. Две машины, солдаты с палками, офицеры, привалившись к бортам, курят. В стороне БМП. На броне солдатики пухнут, загорают. «Стой!» Махнули поперек дороги. «С военной автоинспекцией не поспоришь, это тебе не ГАИ. Эти с автоматами. Кто такой?» Сунуть в руки документ, покрутил в руках, посмотрел. «А чего это вы в повязке?» «Инфекция. Заразить вас не хочу». «А, тут это, дело такое. Вам машину на стоянку надо теперь. Вон туда». «Зачем?» «Приказ такой. Все машины на стоянку и проверять. Почитайте пропуск. Там написано пропускать без задержек и досмотров». «Я не знаю, у нас приказ. Товарищ капитан». «Ну, чего тебе, Семушкин? Чего опять не так?» «Тут гражданин не хочет». «Чего не хочет? Рожай быстрее». «На стоянку не хочет. Говорит, у него какой-то особый пропуск». «Все формы пропусков отменены вплоть до особого распоряжения. Действует только один, с синей полосой. Там есть полоса?» «Вроде есть». «А где?» «Вот тут». «Ну ты, Семушки, ну ты недоразумение, мамкина. Раздолбай в галифе. Все у тебя через то место, которым тебя рожали. Сейчас приду». Притушил недовольно сигарету, придавил каблуком, подошел нехотя, не спеша. «Ну, чего у тебя?» «Так вот». «Ну и где здесь полоса?» «Так вот». «А где должна быть?» «Так здесь». «А она где?» «Так не там». «Конечно, не там, потому что это пропуск старого образца». «Ну?» «Чего ну? Чего ты сопли жуешь? Загоняй гражданина на стоянку для досмотра на предмет поиска незаконного вывоза оружия и боеприпасов и выправления документов. Чего тормозишь?» «Так сейчас. Гражданин, ехайте туда или выходите из машины здесь». А там позади еще двоих остановили. И тот же диалог. «Чего это у вас пропуск старого образца? Когда надо нового?» «Нам такой выдали». «Это когда выдали?» «Час назад». «Не, такой не пойдет. Вам обратно теперь ехать надо, чтобы новый пропуск выправить». Ну и, конечно, возмущение, возражение, крики. «Выходите, гражданин, ну чего вы?» «Может, договоримся? Нет у меня времени возвращаться». Потому что ВАИ, хоть и военные, они как ГАИ. Всегда можно договориться на месте. «Товарищ капитан!» «Ну, чего тебе еще?» «Тут гражданин чего-то хочет». «Подошел». «Какие проблемы?» «Я спешу, мне бы побыстрее, в виде исключения». «Никак невозможно. У вас пропуск старого образца, а должен быть нового. Вам теперь обратно в комендатуру, чтобы переписать, чтобы полоска не здесь, а вот тут была». «Так у меня еще бумага имеется». «Потянуть, вытащить из портмоне уголок 5000-й купюры». Заблестели глазки. «Ну, я не знаю, если сильно спешите». «Спешу, спешу, мне тещу в аэропорту провожать, любимую. А то она еще рейс пропустит и задержится». «Ну, тогда ладно, в виде исключения». Воровато оглядываясь, потянулся к купюре сквозь открытое окно. «Уже почти взял». Но в последний момент вдруг жестко соединил пальцы вместе и ударил водителя ребром ладони снизу вверх в горло, чуть ниже кадыка. Сильно и точно. «Семушкин, держи его!» В запястье, в плечи, в колени, в голову вцепились чьи-то сильные, цепкие руки. Черт, как же... Перерубленное ребром ладони дыхание прервалось. Дорога, машины, солдаты, БТР, деревья заскользили куда-то вбок. Голова упала, ткнулась в руль. Все. Кончено. Темнота.